Я сочту за счастье выступить перед вами. Но больше всего меня интересует должность придворного композитора. У нас уже есть несколько композиторов, считая Фоглера и меня, сказал Каннабих, но, увидев огорчение Вольфганга, добавил. Может быть, что-нибудь и удастся сделать. Вообще-то нам нужен еще один оперный композитор. Все зависит от того, как вы сумеете поговорить с курфюрстом. Я могу устроить вам аудиенцию. Будет лучше, однако, если сначала вы перед ним выступите. Не хотите ли сыграть концерт с нашим оркестром? Для меня это большая честь. Вот и прекрасно. Отобедайте у нас, и мы обсудим все подробности. За обедом у Каннабиха было много разговоров, много музыки, хорошего рейнского вина и вкусной отварной говядины. Но особенно привлекла Вольфганга способность всех присутствующих понимать и ценить шутку. На обед пригласили также Вендлинга с женой, прекрасной певицей. Но лучше всего Вольфгангу было в обществе двух юных дочерей Каннабиха, Розы и Лизель. Они попросили его сыграть для них, уселись по обе стороны от него. А когда он исполнил свою фортепианную сонату, каждая поцеловала его в щеку. Затем девушки упросили сочинить сонату и для них. Это будет большой честью, сказали они. Лизель была слишком молода, чтобы принимать ее всерьез, но 15-летняя Роза показалась ему весьма привлекательной и отличной для своего возраста пианисткой. Вольфганг пообещал сочинить для нее сонату в обмен на два поцелуя. Анна-Мария редко видела сына таким счастливым. «Он очарован сердечностью Каннабихов», — думала она, но в глубине души шевелилось сомнение. Не потому ли они так сердечны, что у них дочь на выданье? Рам, пришедший после обеда, восхитился сочинением Вольфганга. А Вольфганг, которому так понравилась прозрачная чистота звучания инструмента гобоиста, недолго думая предложил. «Я буду счастлив написать концерт для гобоя и преподнести его вам». Анна-Мария удивилась. Вольфганг не раз говорил, что не любит сочинять для духовых инструментов. И Леопольд просил Вольфганга никогда ничего не сочинять даром, и вдруг сын предлагает Рамму концерт для гобоя в качестве подарка. Стоило Каннабиху похвалить его музыку, и он тут же с готовностью исполнил фортепианный концерт совершенно бесплатно. «Вы играете так проникновенно, господин капельмейстер», — сказал Каннабих, — «и у вас прямо-таки безукоризненная техника». «Как архиепископ решился отпустить вас?» «Он не уволил меня. Я сам попросил об увольнении». «Хорошо. Но как он мог расстаться с таким замечательным музыкантом?» «Мне было сказано, что соната, которую я только что играл, написана плохо». «Что за абсурд? Какой глупец это сказал? Его светлость — князь, архиепископ Колоредо». «Я никогда не соглашусь сочинять для духовных лиц», — воскликнул Каннабих. «Они ничего не смыслят в музыке. Вы должны сыграть свой концерт на торжественном вечере в присутствии курфюрста». Концерт, посвященный женам, вызвал бурю аплодисментов, и Вольфгангу пришлось сыграть на бис еще сонату и фантазию. Вольфганг считал, что угодил курфюрсту. Карл Теодор все время сидел почти рядом с фортепиано. После концерта Каннабих шепнул Вольфгангу: «Теперь самое время для аудиенции», и подвел его к курфюрсту прежде, чем им успели помешать. Дирижер подошел к Карлу Теодору, и Вольфганг чуть не улыбнулся. До того они были не схожи. Каннабих длинный, худой, со срезанным подбородком, а Карл Теодор тучный коротышка с толстым двойным подбородком. Вольфганг поцеловал курфюрсту руку, и тот сказал: «Наверное, прошло лет 15 с тех пор, как вы приезжали сюда». «Да, ваше высочество. Я уже давно не имел чести бывать в вашем городе». «Вы очень хорошо играете. Мне говорили, что вы написали оперу для Мюнхенского театра». «Да, ваше высочество, мое величайшее желание — написать оперу и для вас. Я надеюсь, вы обо мне не забудете». «Это можно устроить. Согласны вы давать уроки?» И хотя Вольфганг вовсе не желал никого обучать, но, вспомнив слова Каннабиха, как страстно обожает Карл Теодор своих четверых побочных детей, из которых двое играют на клавесине, ответил: «Да, в Зальцбурге я давал уроки. Мой сын и старшая дочь играют на клавесине. Вам неплохо бы с ними познакомиться. Я сочту за честь».